Глава 117. Месть сопернику. Тантайцзинь и Сыин преодолели магический барьер, и перед ними открылась завораживающая своим мрачным величием картина. Над гигантской формацией черной петли девяти витков медленно вращалась печать, меняющая суть. Окружающая ее аура древнего чудовища Тауте, раньше едва различимая, теперь стала плотной и практически осязаемой. Черную петлю окружали девять запертых дверей. В центре формации возвышался котел сбора душ, широкий у основания и узкий в верхней своей части. В него стекалась ци, питающая печать, меняющую суть. Светлая духовная энергия беспрерывно поступала в черную петлю и, преломляя ее в витках, превращалась в демоническую, рассеиваясь по земле и небу. Монстры всего мира, поглощая ее, становились сильнее. Самое сокровенное и мрачное место царства демонов то и дело оглашалось тоскливыми криками, похожими на рыдания. Для этого, чтобы пробудить древнее темное колдовство, Ханба устроила кровопролитную бойню в нескольких сектах бессмертных. Души самых сильных и светлых небожителей оказались заперты в ловушке этого адского места и сторожили черную петлю, плача и стеная. Тантайцзинь вытянул руку и поймал легкое полупрозрачное облачко. «Душа владыки Тайсю», — узнал он. «Верно», — усмехнулась демон засухи. «Хотя уровень его развития не такой уж и высокий, демонизировать его душу нам так и не удалось. Пройдет немало времени, прежде чем удастся сломить дух этого небожителя и превратить его в хранителя черной петли». Выслушав объяснение, Тантайцзинь с отвращением, глядя на светлое облачко в руке, небрежно раздавил его и отряхнул руки, равнодушно промолвив: «Какой упрямый!» Остатки убитой души разлетелись по девяти сторонам и слились с потоками демонической энергии. Сыин не удержалась от довольной улыбки. Властелин демонов, равный божеству, лишился проклятых костей 5 веков назад, и Ханба не переставала терзаться подозрениями, что он до сих пор сочувствует бессмертным святошам. Но теперь ее сомнения растаяли вместе с остатками души мастера Тайсю. Больше беспокоиться не о чем. Их повелитель – прирожденный демон-бог. Он ненавидит все живое и еще более бесчувственный, чем она и Цзинми. Даже она, Ханба, не решалась бы вот так бессмысленно и жестоко уничтожить душу бессмертного. «Сила черной петли наливается мощью. Мир людей наполнен темной энергией, и скоро демонической ци будет достаточно для того, чтобы осуществить план демона-бога и открыть Дао всеобщей скорби. Но несколько дней назад я почувствовала, что в петле происходит что-то неладное». Внимательно выслушав демоницу, Тантайцзинь призвал меч, рассекающий небо. Клинок прилетел по зову хозяина и тут же проник в одну из девяти дверей. Через несколько секунд оттуда с тревожным звоном вылетел маленький серебряный колокольчик. Сыин разозлилась. «Так это старый хрыч из секты Сяояо вздумал мне напакостить!» Тантайцзинь подхватил колокольчик и бросил его Ханба, а сам вышел из магического круга. Демоница поспешила догнать своего господина. «Я слышала, Цзинми вчера ночью подарил владыке наложниц!» Тантайцзинь задумчиво проследил за полетом кровавой вороны и ответил с усмешкой: «Все-то ты знаешь». «Я не ревную», — поспешила заверить его Сыин и положила повелителю руку на плечо, а потом скользнула ладонью ниже. «Обычная демоница ничего не может дать демону-богу взамен совершенствования, которое получает от него сама». Она улыбнулась. «Я родилась в древние времена, вместе с небом и землей, и когда откроется путь скорби, и обитатели всех шести миров обратятся в монстров, я смогу быть рядом с повелителем десятки тысяч лет. Кроме того, Сын приостановилась и посмотрела на него жарким взглядом. «Повелитель может не знать, как боги-демоны-пустоши занимались парным совершенствованием». Но прежде чем она договорила, ее руку, лежащую на предплечье повелителя, пронзила страшная боль. Она отдернула длань и прикусила губу. «Сын», — насмешливо проговорил Тантайцзинь, «мы оба знаем, что под твоей атласной кожей лишь пепел и тлен». Лицо демоницы исказилось от обиды и гнева. Никто и никогда не смел бросить ей в лицо эту пугающую правду. Ханба — всего лишь живой труп, наделенный устрашающей силой разрушения. Она всегда восхищалась демоном-богом, но до сих пор он не проявлял ни малейшего интереса к женщинам. Его волновала только власть, но теперь, когда молодой владыка выбрал наложницу и изъявил желание заниматься с ней парным совершенствованием, Ханба тоже возжелала прибавить в силе. Как заманчиво прикоснуться к первородному злу и напиться его энергии. Но сердце повелителя холоднее, чем у прежнего демона-бога. Его брошенные с пренебрежением слова ранили и унизили ее. Сын сжала кулаки и затаила обиду глубоко в сердце. Если бы это был кто-то другой, она растерзала бы его на месте, но перед повелителем демонов она бессильна. Проглотив злость, она потупила взгляд и покорно молвила. «Господин, я усвоила урок». «Ты мудра, гораздо умнее идиота Цзиньми. Посему должна понимать, что следует говорить, а что нет». Сказав это, он повернулся и ушел. Тантайцзинь поспешил в свои покои, но маленькую демоницу не застал, она уже исчезла. Тогда он повернул потайную рукоятку на подлокотнике трона и шагнул вниз, в подземелье. Синие отблески на стенах освещали ему путь. Гун Еджиу все еще был там, прикованный цепями за лопатки к железной клетке. Тантайцзинь уселся рядом в позе лотоса и спросил насмешливо. «Ну что, повидался с ней?» На губах мучителя играла тонкая улыбка. Гун Еджиу открыл глаза. В свете блуждающих огоньков лицо заточившего его мужчины поражало своей мрачной красотой. «Цан Цзюмин, что ты собираешься со мной делать?» «Цан Цзюмин?» — язвительно переспросил Тантайцзинь. И, подперев кулаком подбородок, пристально уставился на визави. «Кажется, ты совсем не помнишь свою прошлую жизнь, Сяолинь или Гун Еджиу. Как там тебя? Не хочешь заключить со мной пари?» Тот ответил ему недоуменным взглядом. Повелитель демонов пренебрежительно скривил губы. «Такой, как ты, с самого рождения вызывает безусловное восхищение окружающих. Но угадай, будут ли тебя обожать и уважать, как прежде, если ты станешь обычным смертным и вернешься в мир без своей духовной силы?» Глядя на искаженное неприязнью лицо Цзюмина, Гунье все никак не мог взять в толк, за что тот его так ненавидит. Тем временем Тантайцзинь продолжил свою тираду. «Знаешь, иногда простые смертные более жестоки, чем самые страшные монстры». Рассмеявшись собственной шутке, он поднял руку и запечатал душу Гунье Джиу, и тот превратился в обычного смертного. Повелитель демонов продолжал смеяться, когда из рукава Гунье вылетела золотая игла и воткнулась ему в грудь, прямо в сердце. На ее кончике демон почувствовал энергию Сусу. Она оставила это смертоносное оружие своему собрату для защиты, и он попытался его убить. Тантайцзинь вынул иглу из своего тела и задумчиво повертел в пальцах. «Это Сусу тебе дала?» Гун Еджиу понял, что фея Ли разоблачена, и с тревогой спросил: «Что ты сделал с моей младшей сестрой?» Тантайцзинь хранил на своем теле едва уловимую ауру Сусу и нарочно дал своему пленнику ее почувствовать. Глядя на то, как бледнел бывший небожитель, он улыбнулся и проговорил с издевкой в голосе: «Это именно то, о чем ты подумал». Гуньеджиу больше не мог сохранять деланное равнодушие, и Тантайцзинь увидел в его глазах боль и ярость, но особого удовлетворения от своей маленькой мести не почувствовал. Ревность к этому святоше все еще разъедала его душу. Если подумать, Ли Сусу приходит к нему только тогда, когда у нее есть какая-то цель. В прошлый раз разрушить его злые кости, а теперь уничтожить колдовство черной петли. И как бы он ни пытался этого не замечать, осколки слезы угасания души до сих пор терзают его израненное сердце. А к этому мужчине в клетке она никогда не была безразлична. Любила его, как Сяолиня 500 лет назад. И сейчас, рискуя собственной жизнью, явилась в царство демонов, чтобы ему помочь. Ну и пусть. Сяолинь теперь бесполезный и слабый человек. Зато у него есть то, что необходимо Ли Сусу. Черное кольцо. И пусть ее сердце все так же холодно к нему, она все еще в его руках. Гуньеджиу пребывал в отчаянии и ярости. Как его младшая сестренка могла так низко пасть, быть вместе с этим чудовищем? Глядя на его душевное терзание, Тантайцзинь проговорил со значением: «Демон-бог дарует тебе жизнь. Твоя судьба теперь только в твоих руках. Уходи как можно дальше и навсегда потеряйся среди смертных. Нам не стоит больше встречаться». Он взмахнул рукой, и Гунье исчез. Наконец-то он сможет вздохнуть с облегчением, не видя этого раздражающего надоеду перед своими глазами. Убить его Тантайцзинь не смог. Он хорошо усвоил урок. Живому не победить того, кто уже мертв. Что, если в этот раз все будет наоборот? Он погибнет, а Сяолинь останется жить. Он задумчиво посмотрел на пустоту перед собой, а потом встал и вернулся в свои покои. Сусу, спешащую по сумрачному проходу мрачного дворца, беспокоил вопрос, как долго сможет продержаться ее марионетка. По самым приблизительным подсчетам, на то, чтобы найти и уничтожить черную петлю, ей нужно не меньше 7 дней. Навстречу ей шел Цзинми, пребывающий в прекрасном расположении духа. Ему удалось угодить повелителю, и тот оставил у себя на ночь маленькую демоницу. Увидев перед собой понравившуюся властелину девушку, он тут же велел ей отнести повелителю еще один сосуд с вином. Этот божественный напиток он разыскивал по всему свету, негоже каким-то смертным императорам да властелинам пить небесный нектар, предназначенный для богов. Его намерения совпали с замыслом Сусу. Она уже знала, где находится зловещая формация. Осталось только заполучить кольцо. Всего одна капля снадобья Цю Сюаньзи в чаше с вином, и Тантайцзинь уснет. Тогда она и снимет с его пальца магическое кольцо. Она взяла кувшин из рук Цзинми и направилась в покой Тантайцзиня. Повелитель темного царства сидел на каменном троне, глядя в водное зеркало перед собой. Едва она вошла, он поманил ее пальцем. «Подойди ко мне и посмотри». Заглянув в зеркальную поверхность, Фейли узрела своего отца, старейшину Цинву и Цинтянь, а также остальных своих собратьев, явно заключенных в каком-то мрачном месте. Она постаралась успокоиться, убеждая себя, что это вряд ли может быть правдой. Тантайцзинь не покидал своего царства, а Сыин не справилась бы одна с несколькими бессмертными, с очень высоким уровнем совершенствования. В ловушку они тоже не могли попасть. Девушка в замешательстве посмотрела на Тантайцзиня, а тот с улыбкой ее спросил: «Что ты об этом думаешь?» «Владыка, кто эти люди?» — с невинным лицом поинтересовалась прелестная наложница. Тантайцзинь, погасив насмешку во взгляде, осторожно притянул прелестницу и усадил у своих ног. Затем подхватил прядь ее шелковых волос и с мечтательным выражением на лице намотал их на свой палец. «Это владыки сект Ханьян и Алых Небес». Сусу заставила себя посмотреть на повелителя с восхищением. Он улыбнулся и заметил: Разумеется, это всего лишь двойники. Так они не настоящие? Это демоны, превращенные жемчужины иллюзии в живые копии бессмертных. Он говорил об этом, как о незаслуживающей внимания мелочи, а сам в это время играл ее распущенными прядями. Черный водопад прекрасных волос струился в его длинных пальцах, и он с нескрываемым удовлетворением любовался ей. «Вот скажи, если глава секты Алых Небес пойдет на Хэньян войной, сколько там останется способных защитить секту?» Сусу похолодело. «Повелитель мудр». Тантайдзинь провел рукой, и зеркало исчезло. Это был план Ханба, чтобы открыть путь всеобщей скорби. Черной петле девяти витков все еще не хватало энергии святых душ, и Сыин придумала сыграть в разногласия сект. Все это Тантайдзинь как бы, между прочим, рассказал маленькой шпионке, сидящей у его ног. Вдруг он наклонился к ней и, касаясь ее ушка, мягкими губами прошептал: «А сегодня у тебя какой уровень совершенствования?» Сусу подняла глаза. Она чуть было не сказала, что первоначальный, но потом подумала и произнесла: «Благодаря повелителю я достигла уровня исполнения желаний». Его глаза вдруг потеплели от искренней радости, и он ответил с улыбкой: «Неужели?»